Глава десятая. Ну что же, миссис МакГрегор, очень-очень рад, что могу сообщить превосходную новость, — объявил доктор Тиджер, расплываясь в улыбке. У вас будет ребенок. Маргарет пошатнулась, как от удара, не зная, плакать или смеяться. Превосходная новость? Родить еще одного малыша в браке без любви? Дать появиться на свет ни в чем не повинному ребенку? Невозможно. Маргарет была не в силах сносить унижение. Необходимо найти выход. Но тут к горлу подступила тошнота, на лице выступили крупные капли пота. «Тошнит по утрам?» — спросил доктор Тиджер. «Немного. Возьмите эти таблетки, они помогут. Вы совершенно здоровы, миссис МакГрегор. Не о чем беспокоиться. А сейчас идите домой, обрадуйте мужа». «Да-да», — тупо кивнула она, — «конечно». За обедом Маргарет набралась храбрости. «Я сегодня ходила к доктору. У меня будет ребенок». Не ответив ни слова, Джейми отбросил салфетку, поднялся из-за стола и буквально вылетел из комнаты. Именно в эту минуту Маргарет поняла, что может ненавидеть мужа столь же глубоко, сколь и любить. Она плохо переносила беременность, почти все время проводила в постели, слабая и измученная часами, представляя одну и ту же картину. Мужа на коленях, молящего о прощении, сжимающего ее в объятиях. Но все это были только мечты, а наяву Маргарет ощущала, как со скрежетом захлопнулась за ней железная дверь тюрьмы. Идти было некуда, а если она и смогла бы уехать, муж никогда не позволит забрать сына. Джейми-младшему уже исполнилось 7 лет. Он рос красивым, здоровым мальчишкой, очень быстро все схватывал и обладал неплохим чувством юмора. С матерью он был очень нежен, словно каким-то образом знал, насколько она несчастна. Делал в школе забавные вещички, дарил ей, и Маргарет становилась немного легче. Когда сын спрашивал, почему отец не приходит домой по вечерам и никуда не берет с собой мать, Маргарет отвечала только: «Твой отец очень занятой человек, Джейми, и ему некогда заниматься пустяками». И клялась себе ни за что не допустить, чтобы ребенок узнал об истинных отношениях с мужем и не возненавидел за это отца. Беременность Маргарет становилась все более заметной, и знакомые останавливали ее на улице, улыбаясь, поздравляли. «Уже недолго, миссис МакГрегор, не так ли? Бьюсь об заклад, это будет такой же прелестный мальчик, как Джейми, ваш муж, просто счастливчик». А за спиной шептались: «Бедняжка, как ужасно выглядит! Должно быть, узнала о той шлюхе, его любовнице». Маргарет попыталась подготовить Джейми-младшего к предстоящему событию. «У тебя скоро будет маленький братик или сестричка, дорогой. Сможешь с ним играть? Как хорошо, правда?» Мальчик обнял ее и прошептал: «И ты не будешь такой одинокой, мама». Маргарет с трудом смогла удержаться от слез. Схватки начались в 4 утра. Миссис Толли послала за Ханной. Здоровая крепкая малышка появилась на свет в полдень. У нее был рот матери и подбородок отца. Маленькое красное личико обрамляли густые черные вьющиеся волосы. Маргарет назвала девочку Кейт. «Это хорошее имя», — думала она, — «подходящее для сильного человека. А малышке понадобится сила, как и всем нам. Я заберу детей и уеду. Не знаю еще, куда и как смогу сделать это, но найду. Обязательно найду выход». Дэвид Блэквелл без стука ворвался в кабинет Джейми МакГрегора. Тот изумленно уставился на юношу. «Какого дьявола?» «В Намибии восстание!» «Что?» — вскочил Джейми. «Что случилось?» охранники поймали негритянского мальчишку, который пытался украсть алмаз, разрезал кожу подмышкой и спрятал в рану камень. Ганс Циммерман, назидание остальным, выпорол его перед строем. Парень умер. Ему было всего 12. Лицо Джейми исказилось яростью. «Господи Иисусе, я же запретил телесное наказание на всех копиях!» «Я предупреждал Циммермана. Избавься от этого ублюдка. Мы не можем его найти. Почему? Он в руках негров. Ситуация вышла из-под контроля». Джейми схватил шляпу. «Оставайся здесь и смотри, чтобы все было в порядке до моего возвращения». «По-моему, вам не стоит ехать туда. Слишком опасно, мистер Макгрегор. Мальчик, которого убил Циммерман, был из племени Баралонг. Они ничего не забывают и не прощают. Я мог бы...» Но Джейми уже исчез. Он увидел клубы дыма еще за 10 миль до алмазных полей. Все хижины в Намибии пылали. «Проклятые идиоты», — подумал Джейми, — «сжигают собственные дома». Когда экипаж подъехал ближе, Джейми услышал хлопки оружейных выстрелов, вопли и заметил среди всеобщей неразберихи полицейских в мундирах, стреляющих в негров и цветных, беспомощно бегущих неведомо куда, в напрасных попытках скрыться. Белых было в 10 раз меньше, но у них имелось оружие. Начальник полиции Бернард Сотти, увидев Джейми, поспешил к нему. «Не беспокойтесь, мистер Макгрегор, мы прикончим всех этих ублюдков. Черта с два!» — заорал Джейми. «Велите вашим людям прекратить стрельбу!» «Что, если мы...» «Делайте, как я велел!» Джейми вне себя от злости с ужасом увидел, как под градом пуль упала негритянская женщина. «Отзовите людей!» «Как скажете, сэр». Начальник передал приказ одному из офицеров, и через несколько минут все стихло. Повсюду на земле валялись трупы. «Послушайтесь моего совета», — начал Соть. «Я бы... Мне ваши советы ни к чему. Приведите их главаря». Двое полицейских подтащили молодого негра в наручниках к тому месту, где стоял Джейми. Он был весь в крови, но во взгляде ни тени страха. Негр стоял, не сгибаясь, высокий, стройный, сверкая глазами, и Джейми вспомнил, как звучит слово «гордость» на языке манту — «исико». «Я Джейми Макгрегор», — негр презрительно сплюнул. «В том, что произошло, нет моей вины. Я не хочу войны и постараюсь возместить твоим людям убытки». «Скажи это их вдовам!» Джейми обернулся к Соти. «Где Ганс Циммерман?» «Не можем найти, сэр». Но Джейми заметил, как блеснули глаза негра, и понял, что Циммермана уже никогда не отыщут. «Я закрываю копи на 3 дня», — сказал он чернокожему, — «и хочу, чтобы ты поговорил со своими». «Скажите, на что жалуетесь? Я обещаю справедливо во всем разобраться. Больше избиений не будет». Молодой человек недоверчиво усмехнулся. «Я пришлю нового управляющего. Отстроим дома и увеличим жалование. Но твои люди должны приступить к работе через 3 дня». «Вы собираетесь отпустить этого?» — ошеломленно спросил начальник полиции. «Он ведь убил несколько человек. Назначим расследование и...» Послышался дробный стук копыт. Джейми обернулся и, увидев приближающегося Дэвида Блэквелла, почувствовал, как сердце тревожно сжалось.